Тем не менее, я терпеливо поддерживала разговор. «А вы волновались, когда целовали его в первый раз, Шеба?» «Нет-нет, да, конечно, не совсем. А можно быть спокойной и в то же время волноваться. Помню, меня обрадовало, что он целовался без языка. Нужно ведь сначала немножко узнать друг друга, верно? А то уж как-то слишком. Слюни и все такое. Да и неловко капельку, когда партнер пытается проявлять изобретательность в таких узких рамках. Словом, я обрадовалась и, должно быть, чересчур расслабилась, потому что велосипед упал, ну и грохот же был, и я, понятно, убежала. Во время этих бесед я по большей части молчу. Смысл в том, чтобы заставить говорить Шебу. Впрочем, я и при нормальных обстоятельствах играла в наших отношениях роль слушателя. Вовсе не потому, что Шеба умнее. Думаю, объективно меня любой назвал бы более образованной женщиной. Шеба неплохо разбирается в искусстве, отдаю ей должное. Однако, при всем своем социальном преимуществе, она, увы, крайне мало читала. Нет, Шеба больше болтает просто потому, что говорливее и откровеннее меня. Я по природе осторожна, а она... ну, а она нет. Для большинства людей правдивость — настолько резкое отклонение от обычного modus operandi, механизма действия, настолько явная патология в повседневном лицемерии, что они считают себя обязанными предупредить о приближающемся миге откровенности. «Честно говоря», — произносят они, — «или правду сказать, или можно на чистоту?» Нередко, прежде чем продолжить, они желают заручиться клятвой молчания с вашей стороны. «Строго между нами. Договорились?» «Дайте слово, что никому не расскажете». Шеба совсем не такая. Не моргнув и глазом, она выдает самые свои интимные и нелицеприятные секреты. «В детстве я была просто одержима онанизмом», — сообщила она мне в самом начале нашего знакомства. «Ей-богу! Маме приходилось заматывать мне трусы клейкой лентой, чтобы я не забавлялась с собой на людях». «Правда?» — отозвалась я, делая вид, что обсуждать такого рода вопросы за чашечкой кофе и батончиком «Кит-кат» — дело для меня вполне привычное. «Думаю, это беспечная прямота — черта классовая. Если бы я чаще сталкивалась с аристократами, то постигла бы их манеры и перестала удивляться». Но я не знаю никого из высшего общества, кроме Шебы. Ее обескураживающая искренность — экзотика для меня не меньшая, чем, скажем, костяная спица в губе индейца с Амазонки. Предполагается, что Шеба сейчас дремлет наверху. По ночам неважно спит. Однако, судя по доносящемуся до меня скрипу половиц, она вновь кружит по спальне своей маленькой племянницы, куда частенько поднимается после обеда.